Глава 7. Стефани Грей. Библиотека погрузилась в темноту, когда Арни потерял последний факел. Отовсюду слышались звуки борьбы, испуганные вскрики и нечеловеческие вопли, напоминающие голоса не то птиц, не то обезьян. На Стефани тоже кто-то напал. Существо было очень сильным, двигалось стремительно, сразу сбило ее с ног, навалившись всем весом своего тела. Стефани отбивалась, ее руки касались чего-то твердого, острого и склизкого. На лицо то и дело капала отвратительно пахнущая слюна. «Надо выбираться отсюда!» — услышала она голос Кроу. «Уходите, ищите комнату! Это наш единственный шанс!» «Лана!» — крикнул где-то Гран. Стефани услышала шаги и скрип дверных петель. Кто-то добрался до выхода из библиотеки. Сама она ослабела под натиском невидимого противника. Ее почти охватило отчаяние, когда неожиданно раздался глухой звук удара, и чудовище обмякло, придавив ее к полу. От вони, исходившей от существа, у Стефани закружилась голова, но кто-то довольно быстро избавил ее от бессознательного чудовища и дернул за руки, заставив подняться. «Бежим!» — едва слышно скомандовал Кроу и куда-то потащил. Стефани ничего не видела. Она не представляла себе, где выход из библиотеки, как выбраться отсюда и как вернуться в комнату, из которой они пришли, но профессор тянул ее за собой, и она решила полностью довериться ему. Она бежала, выбиваясь из сил, задыхаясь от нехватки кислорода, но тем не менее бежала, увлекаемая его рукой, которая крепко держала ее ладонь. Клацанье когтей по камню, леденящие кровь клёкот и хлопанье крыльев, преследующие их, подстегивали ее, заставляя переставлять ноги, хотя мышцы и легкие уже горели огнем. Она не представляла, как Кроу разбирает дорогу, как узнает, куда бежать. Лестницы, повороты, снова лестницы, бесконечные коридоры. Чудовища не отставали. Они следовали за ними, готовились прыгнуть в любой момент, едва жертва замедлит шаг или оступится и упадет. Стефани вдруг поняла, что им не убежать. Просто некуда, и не хватит сил. Они уже кончились, по крайней мере, у нее. Когда она была готова свалиться на пол, Кроу вдруг резко дернул ее в сторону, затащил в узкую нишу и зажал рукой рот. Их преследователи прошуршали мимо, видимо, не заметив, что потенциальная добыча остановилась и спряталась. Несколько минут, показавшихся вечностью, Стефани и Кроу стояли, не шевелясь, прислушиваясь к каждому шороху. Стефани задыхалась. Легкие разрывало от нехватки кислорода после бега, но рука профессора зажимала ей рот, не давая отдышаться. Он как будто не понимал, что его действия убивают ее, а она не решалась подать знак. Боялась, что это привлечет к ним внимание, заставит существ вернуться. Стефани просто сосредоточилась на дыхании, убеждая себя, что пока она может вдыхать через нос, ничего с ней не случится. Внезапно хватка Кроу ослабла. Он медленно убрал руку от ее лица и судорожно вздохнул. Только теперь Стефани осознала, что сам он тоже задерживал дыхание. «Кажется, они ушли», — едва слышно констатировал профессор. «Вы в порядке?» Она кивнула, но когда вопрос прозвучал вновь, осознала, что Кроу, как и она, ничего не видит. «Все нормально. Я цела. Кто это был?» «Ответ на ваш вопрос, я полагаю». Едко предположил Кроу и попытался от нее отодвинуться, но в тесноте ниши ему это не удалось. Их тела все еще были слишком близко, ее лица то и дело касалось его дыхания. «Что же нам теперь делать?» Стефани поморщилась, услышав панические нотки в своем голосе. «Надо ведь как-то вернуться в ту комнату. Но как? Вы что-нибудь видите? Вы имеете хоть какое-то представление о том, где мы находимся?» «Нет». — спокойно ответил Кроу. — Не вижу. И весьма посредственно представляю, куда мы забрались. Но я неплохо ориентируюсь в пространстве, даже в темноте. Я могу попытаться провести нас обратно тем же путем, каким мы пришли сюда. Для этого глаза мне не нужны. — Вы полны сюрпризов, — вырвалась у Стефани. Она тут же прикусила язык, но было уже поздно. Кроу усмехнулся. Стефани не видела лица преподавателя, но очень живо представила ухмылку на его губах. Напряглась, ожидая резкого ответа, но так его и не услышала. «Вы даже представить себе не можете, насколько правы». Неужели это была шутка? Тон был похож, но Стефани не поручилась бы, что Кроу шутит. Он вообще умеет шутить? «Идемте, Грей, не стоит здесь задерживаться». Он выскользнул из ниши и Стефани моментально перестала чувствовать его и слышать. Она знала, что ей нужно сделать то же самое, но не смогла заставить себя пошевелиться. Ее словно парализовало, ноги вросли в пол. Она боялась сделать шаг в сторону. Ей казалось, что ее окружает не темнота, а полное небытие, что за пределами ниши ничего не существует, только бесконечная бездна. Найти в ней обратную дорогу? Да ну, бред! Невозможно. Стефани прижала руки к лицу, ладони ее были ледяными, а щеки горели. Ее затрясло, грудь болезненно сдавила, она судорожно вздохнула, но вздох этот оказался подозрительно похож на всхлип. «В чем дело? Долго вас еще ждать?» Вдруг рявкнул Кроу рядом, шепотом. В ответ Стефани смогла лишь снова всхлипнуть. «Только не ревите, Грей! Мы еще не умерли!» «А я и не реву», — прерывисто ответила она и язвительно добавила. «Хотя думаю над этим, потому что когда мы умрем, реветь будет уже поздно». «Ладно, если очень хотите, можете пореветь 30 секунд, но не дольше», — неожиданно смилостивился Кроу. Даже тон его прозвучал мягче. «Мы не можем долго здесь оставаться. Время играет против нас». «Вы действительно думаете, что мы выберемся?» Сколько ни приглядывалась, она не видела даже самого Кроу, хотя, судя по всему, его лицо снова было в нескольких сантиметрах от нее, и от этого сердце в груди заходилось в бешеном темпе, и дышать становилось еще трудней. Паника накатывала волнами и не давала пошевелиться, сколько Стефани не старалась убедить себя в том, что попадала в переделки и похуже. «Не знаю, но попытаться мы должны». «Класс», — процедила Стефани, хватая ртом воздух. «Что ж тут так душно стало? Как будто воздух затвердел и теперь не хочет лезть в легкие». Она вдруг почувствовала прикосновение к руке. Тонкие сильные пальцы нашли и сжали ее ладонь, а когда Кроу заговорил, его голос стал еще мягче и тише. «Успокойся. Не смей поддаваться панике, иначе погибнешь. Давай же, девочка, вспомни, кто ты и через что прошла. Закрой глаза и дыши глубже». «Я и так ничего не вижу», — заявила Стефани, с трудом борясь за каждый вдох. «Делай, как я говорю», — потребовал Кроу. Она послушалась, закрыла глаза и снова попыталась вдохнуть. Почему-то действительно стало легче это сделать. Сейчас, когда ее глаза были закрыты, темнота не воспринималась как нечто из ряда вон выходящее. Теперь она не пугала ее. Паника отступила, позволяя сосредоточиться на действительности. А в действительности были сильная теплая рука, сжимающая ее ладонь, неровное дыхание, касающееся щеки, мягкий обволакивающий голос, проникающий глубоко в душу, вытесняя страх и вселяя уверенность. «Ты здесь не одна, слышишь? Я с тобой и не брошу тебя. Сейчас ты выйдешь из этой ниши, и мы вернемся туда, откуда пришли. А потом снова окажемся дома. У нас достаточно времени, чтобы найти обратную дорогу. Нам его хватит. Мы будем идти очень тихо. Местные монстры нас не услышат и не найдут. С нами все будет хорошо. Слышишь? Если мы не будем паниковать, у нас все будет хорошо. Идем?» Стефани судорожно вздохнула и покачала головой. «Подождите. Там очень темно. Мы с вами потеряемся. Там ведь ничего не видно. Может, подождем, пока наши глаза привыкнут?» «В такой темноте невозможно привыкнуть. Мы видим предметы, потому что от них отражается свет. Когда света мало, мы видим хуже, но к этому можно привыкнуть. А когда света нет совсем, то здесь уже ничего не сделаешь. Мы только потеряем время». «Почему здесь нет света?» Стефани знала, что задает глупые вопросы, что у него нет на них ответов, но ей хотелось слышать его голос. Это все, что ей оставалось. Она боялась, что сейчас они замолчат, и ей будет казаться, что она осталась одна. «Я не знаю, но это нам и не нужно. Я буду держать вас за руку, как сейчас, хорошо? Так мы не потеряемся». Его ладонь была горячей и сухой, что почему-то вселило в Стефани уверенность. Ее рука сразу согрелась, дрожь унялась, дыхание успокоилось достаточно, чтобы не бояться снова открыть глаза. Ничего не изменилось. Темнота по-прежнему была абсолютной, но теперь не пугала так, как несколько минут назад. Вдвоем, каким бы неожиданным ни казалось партнерство, все же не так страшно, как одной. «Идемте». Наконец решилась она, тоже выбираясь из ниши. «Только не шумите». Первые шаги дались Стефани с трудом. Идти вперед, не зная, что происходит в паре сантиметров от тебя, очень сложно. Особенно, когда воображение подсовывает воспоминания о мерзких тварях, которые могут быть где угодно. Однако профессор Кроу действительно крепко держал ее за руку и довольно уверенно шел вперед. Ничего не происходило, и постепенно она успокоилась. Шагая сквозь темноту, Стефани прислушивалась, стараясь вовремя уловить подстерегающую впереди опасность, но не слышала ничего, кроме чуть учащенного дыхания преподавателя. Подумав немного, она решила, что это не самый плохой звук. Карл Кроу сейчас был для нее единственной связью с привычной реальностью, единственной надеждой на возвращение домой. И как же хорошо, что это оказался именно он. Попади Стефани в эту ситуацию с Арни или Граном, о том, что могла попасть в нее с Ланой, она предпочитала вообще не думать. Ей пришлось бы быть сильной, чтобы соответствовать друзьям, брать инициативу на себя, искать выход из ситуации наравне с ребятами. С Кроу она могла позволить себе побыть перепуганной девчонкой, кое и являлась. Могла положиться на него, могла доверчиво вложить свою ладонь в его руку и идти туда, куда он вел, не задумываясь над тем, как он находит дорогу. Он взрослый, преподаватель, знает гораздо больше, чем она. А еще он хитрый и живучий. Как раз в тот момент, когда она убедила себя, что рядом с назначенным судьбой спутником ей нечего бояться, тот неожиданно замер на месте, заставляя остановиться и ее. «Что?» — начала Стефани. Но Кроу снова зажал ей рот рукой, заставляя замолчать. А потом попытался отпустить ее ладонь, но тут уж она не подчинилась, вцепилась в него, как утопающий в спасательный круг. Тогда он неожиданно привлек ее к себе, обняв одной рукой за плечи. По спине Стефани пробежала волна мурашек, что он задумал, но Кроу всего лишь нашел губами ее ухо и зашептал. Его голос был едва громче дуновения ветерка, горячее дыхание щекотным. «Мне нужно ощупать стены. Мы на каком-то открытом пространстве. Я не уверен, куда идти дальше. Мне нужны обе руки. Пожалуйста». Стефани почувствовала, как паника возвращается. Ей не хотелось отпускать его. Что, если он оставит ее здесь? Или с ним что-то случится, и она останется вот так стоять одна? Или он просто не сможет потом ее найти? Нет, она не хочет отпускать его. Но это его «пожалуйста». Стефани никогда раньше не слышала от него таких слов, поэтому, стараясь контролировать дыхание, разжала ладонь. Кроу шагнул в сторону и исчез. Она больше не чувствовала его тепло, не слышала дыхания и звука шагов. Стояла, вслушиваясь в глухую темноту, дрожала так, что вот-вот начнут стучать зубы, слезы жгли глаза. Но хотя бы она больше не чувствовала удушья. От страха немели руки и ноги. Казалось, сердце тоже вот-вот остановится, сведенное судорогой. Но Стефани заставляла себя не издавать ни звука. Кроу все не возвращался. Она не знала, сколько прошло времени. Это вполне могла быть одна минута или целая вечность. Ей казалось, что она что-то слышит, какой-то шорох, но это вполне могла быть галлюцинация или стук ее собственного сердца. Сколько еще нас может продержаться, чтобы не позвать Кроу? Сколько еще вытерпит, не бросившись бежать, куда придется? Ей не суждено было узнать. Сначала внимание привлек внезапный шум, который никак не мог ей померещиться, а потом — крик! Тот самый нечеловеческий леденящий кровь крик. Тревожно захлопали перепончатые крылья, много крыльев. Где-то рядом завязалась жестокая борьба. Первые мгновения Стефани оставалась неподвижной, потому что не знала, что делать — убежать, вступить в схватку, никуда не лезть. Ее сомнения разрешил приказ Кроу. «Уходи! Найди укрытие!» Получив план действий, Стефани рванулась с места, выставив перед собой руки, чтобы не расшибиться о стену, нащупала вход в коридор и побежала по нему. За ее спиной раздался уже знакомый пронзительный крик и хлопанье крыльев. Видимо, на этот раз коридор оказался достаточно широким для полета твари. Все закончилось быстро. Стефани услышала шуршание крыльев прямо над собой, почувствовала движение воздуха и невероятным образом поняла, что ее атакуют. Должно быть, сработал инстинкт, пробудившийся еще во время войны и теперь снова пришедший на помощь. Страх неожиданно сыграл ей на руку, придав силы ловкости. Она проворно затормозила и метнулась в сторону, из-за чего преследователь промахнулся и ударился об пол. Обрадованная этим, Стефани попыталась обогнуть его, но дорогу ей неожиданно кто-то преградил. Судя по воне и слизи, в которой тут же испачкались руки, это было то самое существо. Глаза не видели его, но воображение рисовало достаточно четко. Было понятно, что сейчас оно кинется и откусит Стефани голову. Ну или убьет другим менее быстрым и более болезненным способом. Оставалось только одно — ударить первой. И будь у нее магия, монстр пожалел бы, что связался с ней. Но магии не было. И в голове словно наяву прозвучал голос профессора Кроу. «Надейтесь на себя!» Поэтому Стефани сжала пальцы правой руки в кулак, замахнулась и выбросила руку вперед, нанося удар наугад. Она не промахнулась. Кулак угодил во что-то, и пальцы болезненно хрустнули. Стефани зашипела от боли, зато существо громко взвыло и отшатнулось, по крайней мере, так показалось. Однако радость от маленькой победы длилась недолго. Позади на вопль чудовища отозвалось другое, и вскоре его крылья уже хлопали где-то поблизости. Стефани метнулась в сторону, стремясь прижаться к стене, чтобы не допустить нападения сзади. Ей это удалось, но за спиной оказался не холодный камень, как везде, а деревянное полотно, дверь. Она услышала, как рядом завязалась борьба, но не могла знать наверняка, кто с кем дерется и кто побеждает. Понимала только, что Кроу, скорее всего, догнал ее или второго монстра, кинувшегося на помощь первому, и теперь сражается с одним из противников. «Найди укрытие», — снова прозвучал в голове голос преподавателя. Стефани изо всех сил одновременно надавила на ручку двери и на саму дверь, которая неожиданно легко поддалась. Резкий толчок в спину заставил ее полететь вперед, потерять равновесие и упасть на пол, больно ударившись коленями. Когда она смогла подняться и оглянуться, перед ее глазами оказался дверной проем, в котором маячил монстр, готовый прыгнуть. Не успев подумать, что она делает, Стефани бросилась к двери и захлопнула ее изнутри, для надежности надавив на нее всем весом тела. По ту сторону несколько раз ударили по дереву, поскреблись, после чего все затихло. Стефани медленно сползла на пол. Прикосновение к плечу заставило ее подпрыгнуть и вскрикнуть. Но это был всего лишь профессор Кроу. Он выглядел слегка потрепанным, но вполне живым. На его лице читалось волнение. Прошла пара секунд, прежде чем Стефани осознала, что видит его. «Ох», — выдохнула она, расплываясь в глупой улыбке. Чтобы убедиться, что перед ней действительно Кроу, и все это не плод ее воображения, Стефани протянула левую руку и коснулась его лица. Судя по тому, что преподаватель не развеялся, а лишь досадливо поморщился, это действительно был не мираж. «Профессор, я вижу вас». «Да, Грей, я вас тоже». Как же я рада вас видеть». Она действительно разглядывала его лицо так, словно не видела в этой жизни ничего более занимательного и привлекательного. Только сейчас Стефани поняла, как это важно — видеть того, кто рядом. «Вот уж не думал», — насмешливо заметил Кроу, «что доведется услышать такие слова от кого-то из студентов».